Глава 31. Мешок с костями. В кафе стало холодно, как в морозилке. В круге силы продолжал бесноваться завывающий призрак. Кадиша де ла Фуэнте нараспев читала удерживающие заклинания. Внезапно громы молнии стихли. Лиза грациозно опустилась на пол и медленно подошла к линии круга на растрескавшемся полу. Трещины не пересекали меловой черты, оставаясь внутри ее. — Тимофей? — испуганно произнесла Лиза, уставившись на парня. — Что происходит? Почему здесь так холодно? — Лиза! — выдохнул Зверев, шагнув к кругу. — Получилось! — не веря своим глазам, спросил Егор. — Нет! — гневно крикнула Кадиша. — Она играет вами! — Это же я! — Лиза остановилась в 10 сантиметрах от меловой линии. — Почему вы заперли меня здесь? Тимофей, сотри линии! — Будь это ваша девушка, она без труда переступила бы черту! — сказала жрица. — Будьте вы прокляты! — лицо Лизы исказилось от лютой ненависти. Она ударила кулаками по невидимому барьеру, и весь круг вновь полыхнул красными сполохами. Она ударила еще раз, а затем начала бить, не переставая. Круг полыхал огнем, на пол сыпались огненные искры. Старушье лицо на полу снова принялось ухмыляться, корча злобные гримасы. — Ничего не выходит! — тихо прошептала Кадиша де ла Фуэнте. — Нужны ее останки! Мощная волна вновь прокатилась по залу, и невидимый круг дрогнул. Клариса Зверева, почувствовав это, торжествующе расхохоталась. — Ваша защита дала трещину, — пролепетал Борис Макарский. — Сама вижу, — холодно ответила Кадиша. — Она становится все сильнее. — Может, просто пристрелить девчонку? — предложил вдруг Белобров. — Мэр, вы спятили? — обернулся к нему Егор Зверев. — Мое дело предложить, — пожал плечами Белобров. — Если она вырвется за границы круга, ее уже ничто не удержит. И в этот миг защитный круг взорвался, языки пламени взметнулись к потолку. От грохота заложило уши, мебель полетела на пол. Клариса торжествующе приподняла ногу и перешагнула через меловую линию. Сначала осторожно, затем смелее вышла за пределы круга и холодно рассмеялась. Егор Зверев взглянул в сторону телохранителей, и те бросились к девушке. Но Лиза резко выбросила руки в стороны, и охранники разлетелись, как листья на ветру. Женщина рухнула на один из перевернутых столиков, мужчина врезался в горку стульев у стены. Мэр в ужасе рванул к двери, Лиза лишь повернула голову, и большой рояль, соскочив с возвышения, понесся прямо на Белоброва, настиг его и погнал к стене. Сергей Арсентьевич, громко вопя от страха, свалился и распластался по полу, а инструмент, пролетев над ним, с грохотом врезался в стену. Холод усиливался. Иней покрыл пол, заблестел на волосах Виктора и Бориса Макарского. Тимофей хотел было применить огонь, но передумал. Проявить способности перед полицейскими и мэром было равносильно самоубийству. К тому же Зверев столько раз клялся и Елене Федоровне, и отцу, что будет хранить секреты первородных от обычных людей. Похоже, именно по этой причине сдерживался и Егор. Но даже Тимофей уже цепенел от холода. Необходимо было срочно что-то предпринять. А Лиза с неприятной усмешкой обвела рукой вокруг себя. Уцелевшие столики и стулья взмыли в воздух и закружили по залу, ударяясь о стены. С грохотом и звоном билась посуда. «Как приятно снова чувствовать себя живой!» — сказала Клариса, довольно жмурясь. Она явно наслаждалась происходящим. Лиза вытянула руки вперед, и Тимофей ощутил, как на его горле сомкнулись невидимые ледяные пальцы в паре метров от него. Егор Зверев тоже схватился за шею. В следующее мгновение обоих потащило к одержимой. «Останови ее!» — крикнул где-то сзади мэр. «Не могу!» — призналась Кадиша. «Сейчас мои заклятия бессильны. А ты не можешь просто сделать, как она?» «Телекинезом я не владею. Что-то привело ее сюда, и теперь просто так ее не выгнать!» В этот момент пол снова дрогнул. Борис Макарский и Виктор повалились рядом с Пивоваровым. Сама Кадиша еле устояла на ногах. Старушечье лицо в центре зала вытаращило глаза и разинуло рот в беззвучном крике. Но завопила и сама одержимая. «Нет!» — истерично взвизгнула она. Хватка на шее Тимофея ослабла. Парень рухнул на колени и, глубоко дыша, принялся растирать шею. В зале ярко сверкнула ослепительная молния. Вся тьма, клубившаяся под потолком, осыпалась вниз дождем, жутко загрохотала. Окна кафе разлетелись вдребезги, занавески заметались на холодном ветру. И наступила мертвая тишина. Когда тьма рассеялась, все увидели, что лицо старой ведьмы на полу исчезло. Мраморные плиты пола испещрили глубокие трещины. Повсюду валялись обломки мебели и осколки посуды. Лиза лежала у стены лицом вниз. Тимофей бросился к ней и подхватил на руки. Глаза девушки были закрыты. Егор пощупал пульс у нее на шее и удовлетворенно кивнул. «Жива. Только сознание потеряла». «Что произошло?» — осторожно спросил Борис Макарский. «Заклинания сработали». «Похоже, дети нашли ее кости», — глубоко вздохнула Кадиша. «И уничтожили череп». Прибежали Алена, Александра и Марьяна. За ними следом вошли Василика, Карина, Димка и Слава. В изорванной одежде, покрытые пылью и паутиной, все в пятнах крови. Василика была замотана в штору, явно сорванную с окна в соседнем зале. Остальные ребята волочили за собой большой брезентовый мешок. «Мы нашли ее!» — крикнул Димка. «Где?» — выдохнул мэр. «В подвале. Пришлось разломать стену. Не представляете, чего мы там натерпелись». «Отлично представляем», — сказал Егор. «Вы только посмотрите на весь этот бедлам!» — внезапно закричал мэр. «Здание требует ремонта! Вы что, думаете, что муниципалитет снова возьмет все расходы на себя?» «Это не наша вина, вы сами все видели», — сказала Сухорукова. «Ничего я не видел», — заявил вдруг мэр. «И вы не заставите меня рассказывать об этом прессе и другим жителям Клыкова!» С этими словами он выбежал из зала, громко хлопнув дверью. Помощник Кадиши, который все это время молча наблюдал за происходящим из дальнего угла кафе, принялся собирать в саквояж магические атрибуты. Борис Макарский попытался привести в чувство Влада Пивоварова. Не особо церемонясь, он пару раз хлопнул того по физиономии, и репортер мгновенно пришел в себя. Тимофей бережно уложил Лизу на пол и сел рядом с ней. А Егор Зверев не сводил глаз с жуткого брезентового мешка. «Значит, все это время Клариса была здесь», — глухо произнес он. «Но как это получилось?» «Насколько я поняла со слов профессора Андронати, в момент исчезновения вашей жены в музее шли строительные работы», — подала голос Алена Александровна. «Пристраивали это крыло, и, видимо, кто-то замуровал мешок в стене строящегося подвала». «Андронати?» — Виктор посмотрел на Бориса Макарского. «Придется нам с ним побеседовать. Как только шериф вернется, сообщим ему обо всем». «Моя голова!» — слабо простонал Влад Пивоваров. «Нервы у вас ни к черту, молодой человек», — сказал ему Борис Макарский. «Хлопнулись в обморок, хотя даже наши дамы не позволили себе этого». Он кивнул в сторону Кадиши, Марьяны и Алены Сухоруковой. «Что такого ужасного вы увидели у себя в телефоне?» — спросил Виктор. Пивоваров снова вздрогнул, уставившись на валявшийся неподалеку телефон. «Я видел своего сына», — выдохнул он. Все изумленно на него уставились. Влад закрыл глаза, будто снова лишился чувств, но затем быстро заговорил. «Когда она пыталась прорваться через линию, она просто взглянула на меня, и на экране вдруг возник мой сын. Он стоял между мной и этой девчонкой и махал мне руками, будто пытался отогнать прочь. У него было такое испуганное лицо. Он что-то кричал мне, слов я не расслышал, но он явно хотел, чтобы я поскорее убрался отсюда. Что это было? — Кто знает, — вкрадчиво произнесла Кадиша де Лафуэнте. — Возможно, призрак Кларисы старался запугать вас, обмануть, посылая страшные видения, но, возможно, и другое. Что, если дух сына пытался вас о чем-то предупредить? Может, он хотел, чтобы вы бросили то, чем сейчас занимаетесь, и уехали из Клыково? — Вам известно, чем я сейчас занимаюсь? — подозрительно прищурился Пивоваров. — Нет, — покачала головой жрица, — но не стоит игнорировать предупреждение мертвых. — Это мне не померещилось, — твердо заявил Влад. Он потянулся за своим телефоном и громко выругался, увидев, что тот разбит. Мало того, при взрыве трубка так сильно оплавилась, будто побывала в огне. Тимофей слушал их краем уха, все поглядывая на Лизу. Когда она вдруг глубоко вздохнула и открыла глаза, он понял, что счастлив. — Привет, — хрипло произнесла девушка своим обычным голосом. — Что-то стряслось? Она медленно села и огляделась, потом прошептала. — Мамочки, как мы здесь оказались? Почему здесь такой разгром? — Ты правда ничего не помнишь? — удивился Тимофей. — Абсолютно ничего, — подумав, призналась Лиза.